«Арзамас» представляет курс Екатерины Ляминой «Мопса, попенька и другие звери». Лекция 6. Чижики, снегири и канарейки. Культура, о которой мы говорим, последние четверти XVIII века до начала эпохи Великих реформ, куда более энергично, чем наша, рассматривала в качестве домашних любимцев птиц. Они украшали быт окраской, изяществом движений, разумеется, пением, а также наводили на философские размышления, метафоры. Они томятся в клетке, так же, как душа человека томится в клетке тела, и если их отпустить, то они обретут свободу, точно так же, как человек обретет свободу, когда расстанется со своей бренной плотью. Такое тоже очень многим приходило в голову. Птицы делились на тех, которых отлавливали в дикой природе России, и привозных импортных птиц из заморских далеких стран. Тех, которых приобретали и иногда разводили уже в условиях неволи. Отлавливали прежде всего певчих, конечно же, птиц, например, чижей. В замечательной басне Крылова «Чиж и голубь» ситуация именно такая. Чижа захлопнула злодейка западня, бедняжка в ней рвался и метался, а голубь молодой над ним же издевался. Не стыдно ли, говорит, средь бела дня попался? Не провели бы так меня, за это я ручаюсь смело. Он, смотришь, тут же сам запутался в селок. И дело. Вперед чужой беде не смейся, голубок. Здесь описаны как минимум два типа ловушек. Это селки, в которых ловили птиц покрупнее обычно, и западня, как правило, это дощечка, которая подпирает что-то типа корзинки, и если птица сдвигает дощечку, то эта корзинка или сетка, какая-то плетеная штуковина, накрывает ее, и она уже не может оттуда вырваться. Помимо чижей ловили щеглов, зеленушек, малиновок, жаворонок. Птиц было радостно потом выпускать из клетки, как это делалось каждый год в силу старинной традиции на Благовещение 25 марта. Хрестоматийное стихотворение Пушкина «Птичка» именно об этом. В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины, на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Птичек приятно кормить, и, что существенно, их содержание в неволе недорого и вполне реально. Современные ученые считают, что щеглы, например, при правильном уходе могут прожить при вольерном содержании 15-20 лет. Очень много, на самом деле, сопоставимо с кошками и собаками. Птичий корм, хотя бы конопляное семя, при том, что коноплю Россия выращивала в промышленных масштабах, но не для того, что приходит в голову современному человеку, а для изготовления пеньки, прежде всего, которая шла на канаты, веревки и тому подобные изделия. Птичий корм был доступен даже человеку очень небогатому. Один из довольно частых образов русской литературы – это совсем простенькая птичка в небольшой клетке, в уютной чистенькой комнате одинокого человека небольшого звания, по большей части девушки, женщины, старушки. Напомню, что одним из способов заработка для женщин было шитье одежды или белья, или вышивание. Это упорная сидячая работа, однообразная, от которой устают глаза и спина. Поднять глаза на птицу, сказать ей какое-то словечко, услышать от нее, что говорят птички, пить, сви, тюрлюрлю и иное звукоподражание, необходимо как воздух. Вот именно таким уютом прельщает в пьесе Гоголя «Женитьба» Кочкарёв подшефного, так сказать, ему подколёсину, которого он очень хочет женить. Но как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь. У тебя тут будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье. Впрочем, собачонка указывает на то, что потенциальный быт, который рисует Кочкарёв, совсем не такой уж скудный и неприхотливый. Чижик в клетке – воплощение скромности, безобидности и неунывающего легкомысленного веселья. Первое качество мифологизировал тот же Крылов в басне «Чиж и еж», который он, прямо скажем, изящно отделался от восхваления подвигов русского оружия в 1812-14 году и восхваления лично Александра I. Уединение любя, чиж, робкий на заре, чирикал про себя. Не для того, чтобы похвал ему хотелось, и не за что, так как-то пелось. Вот блески и во славе всей феб лучезарный из морей поднялся. Казалось, что с собой он жизнь принес всему, и в сретении ему хор громкий соловьев в густых лесах раздался. Мой чиж замолк. «Ты что ж?» — спросил его с насмешкой еж, «приятель, не поешь?» «Затем, что голоса такого не имею, чтоб Феба я достойно величал», сквозь слез чиж бедный отвечал. «А слабым голосом я Феба петь не смею, Так я крушусь и жалею, что лиры Пиндера мне не дано в удел. Я б Александра пел. В скобках замечу не только некоторые отклонения от реальности. Соловьи обычно начинают петь как раз не с началом дня, не с восходом солнца, а с заходом солнца ближе к вечеру. Но эффектность тандема «чиж и ёж», обозначенного Крыловым. Думаю, что, учитывая хрестоматийный статус этой басни, можно смело утверждать, что знаменитые журналы «Дед издата», где печатались такие замечательные поэты, как Хармс, Олейников, Веденский, под редакцией Маршака, идут именно оттуда. Второе свойство чижа – безобидность – ввел пословицу Салтыков-Щедрин в сказке «Медведь на воеводстве». Напомню, что Топтыгин I, Салтыков-Щедрин обозначает их порядковыми номерами, как и царей и императоров, брутальный властитель, от которого население, куда он прислан, ждет худшего, прежде чем приняться за это худшее, съедает чижика, который случайно принял его за гнилой чурбан, сел на медведя и запел. Это ставит медведя в наихудшее для представителя власти положение. Его начинают дразнить. И точно не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит: «Дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел». Глядя на скворца, и ворона осмелилась. Вот так скотина, добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел. Он за вороной, а из-за куста заинька выпрыгнул. Бурбонстый росовый, чижика съел. Лягушка в болоте квакнула. Олух царя небесного, чижика съел. Словом сказать и смешно, и обидно. И третье свойство чижика, то есть веселость, особенно хорошо известно, так как мало кто не знает хотя бы первого куплета песенки «Романс» «Чижик-пыжик, где ты был, у фонтанки водку пил». И памятник чижику, крошечная скульптура бронзовая на фонтанке, является одной из достопримечательностей Петербурга. Певчих птиц часто держали в средней руке трактирах, кабачках, закусочных. Вот, например, Евгений Гребенко в очерке, написанном в традициях натуральной школы «Петербургская сторона», то, что мы сейчас называем Петроградской стороной, пишет так. «Хозяин, то есть кухмистр, встретит вас в приемной комнате в два окна на двор. Над окнами висят клетки, в клетках чиликает чижик и поет датский жаворонок. Между окнами стоит стол, накрытый скатертью, не в первой чистоте. Подле стола два стула, обтянутые кожей. Против кожаный диван, над ним зеркало». Птиц, отлавливаемых в природе, продавали особенно перед Благовещением. Птичий рынок, где продают уже всех животных, но изначально он все-таки называется птичьим, об этом стоит помнить, восходит именно к этой традиции. Описание птичьих рынков – одни из самых милых и красочных в русской литературе и в русской мемуаристике. Вот, скажем, в очерке Кокарева, писатель демократического происхождения, «Сборное воскресенье» описывается московский охотный ряд, и речь идет о первом воскресенье Великого Поста, когда продаются животные и птицы. Это конец 40-х годов. А если бы запели они все, что ваша итальянская опера? Колокольчиком зальется овсянка. 40 колен начнет выводить остроглазая синичка. Бойко защепечет шалун чижик. 10 ладов перепробует сметливый скворушка. Словно дверь заскрипит малиновый щур. Молодецким посвистом свистнет подорожник. Искусно передразнит барана болотный барашек. Лучше турецкого барабана задолбит дятел. Бубенчиками и мелкой дробью рассыплется красавица-канарейка. Защелкает, засвистит, зальется и всех заглушит своей сладкой песенкой душа соловушка. Даже и молчаливый снегирь, которому Бог не дал добропорядочного голоса, и он не ударил бы в грязь лицом перед почтеннейшими зрителями. Фокусы бы разные стал показывать, потому что, несмотря на свою степенную наружность и красный мундир, он большой штукарь. Как штукарь попал в снегирь в одно из известнейших стихотворений Гавриила Державина. У автора, как пишет сам Державин, поясняя свой текст, в клетке был снегирь, выученный петь одно колено военного марша, когда автор по представлению сего героя, имеется в виду, Александр Суворов, возвратился в дом, то, услыша, что птичка сия поет военную песню, написал сию оду в память столь славного мужа. «Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь? С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш, кто богатырь? Сильный, где быстрый, храбрый Суворов, русские громы в гробе лежат». Гиена, о которой здесь идет речь, это, как поясняют комментаторы, революционная Франция. Это новаторское стихотворение по целому ряду параметров потом отозвалось в русской поэзии в стихотворении Иосифа Бродского «На смерть Жукова», которое завершается замечательным двустишием. «Бей барабан и военная флейта, громко свисти на манер снегиря». Державин вообще один из тех поэтов, у которого очень много стихотворений, посвященных птицам. Он улавливает не только ритмы окружающей его повседневности, как происходит со снегирем, например, но отсылает себя и своего читателя к символическим, мифологическим, литературным коннотациям, которые связаны с разными птицами. Скажем, стихотворение «Ласточка» построено на европейском поверье о том, что к зиме ласточки засыпают под землей. Так происходит в сказке Андерсена, напомню, где дюймовочка находит под землей ласточку и укрывает ее сплетенным ею из корешков ковриком, а потом ласточка забирает ее с собой в прекрасную страну, где ее ждет счастье. «О, домовитая ласточка! О, мило сизая птичка! Грудь красно-бела косаточка, летняя гостья, певичка! Ты часто, как молния, реешь мгновенно туды и сюды, сама за собой не успеешь невидимый видеть следы, но видишь там всю ты вселенную, как будто с высот на ковре, там башню, как жар позлощенну, чешуйчатым флот там сребре, там рощи в одежде зеленой, там нивы в венце золотом, там холм, синий лес отдаленный, там мошки толкутся с толпом». И завершает свое стихотворение Державин как раз прямым сближением птицы и души. «Душа моя, гостья ты мира, не ты ли перната сия? Воспой же бессмертие, лира, восстану, восстану я, восстану, и в бездне эфира увижу ли тебя я, Пленира». Он обращается к своей очень рано умершей и очень любимой им первой жене Екатерине Бастидон. Еще одно значимое для литературы европейское представление, связанное с птицей, о том, что лебедь поет один раз перед смертью, также обыграл Державин. И в его стихотворении, которое так и называется «Лебедь», замечательно рассказывается о том, как поэт превращается в птицу. «И се уж кожа зрю, перната, в круг стан обтягивает мой, пух на груди, спина крылата, лебяжьей лоснью с белизной. Лечу, парю, и под собою моря, леса, мир вижу весь, как холм он высится головою, чтобы услышать Богу песнь. Вот тот летит, что, строя лиру, языком сердца говорил и, проповедуя мир миру, себя всех счастьем веселил. Прочь с пышным славным погребением, друзья мои! Хормуз, не пой! Супруга, облекись терпением, над мнимым мертвецом не вой». Таким образом, поэт не умирает. Он прямо переселяется в иную ипостась, птичью, и взлетает над миром. Замечу, возвращаясь к повседневности, что лебедей, как птиц украшения, держали, конечно, люди состоятельные, обладающие большими имениями, где есть возможность устроить водоем с чистой водой, помещение для этих птиц. То есть в особенности лебеди характерны для императорских резиденций с большими птичниками, вольерами, фактически дворцовыми павильонами, выстраивавшимися такими же именитыми архитекторами, которыми строились дворцы. Возвращаясь к птицам поменьше, которых содержали в неволе или в полуневоле, коллекционировали, сходили по ним с ума, назовем еще помимо голубей, которыми увлекался Петруша Гринёв и возня с которыми классический признак дворянского недоросля, который занят чем угодно, только не учением, как Митрофан Простаков, назовем еще соловьев и канареек. Голуби ценятся за разнообразие пород и, соответственно, форм, за изысканную красоту полета, тоже разного в зависимости от породы. А соловьи за столь же невероятное разнообразие пения. Рассказ писателя второго ряда, но замечательно написанный, Ильи Салова «Соловьятники» погружает как раз совершенно особый мир, где очень разные люди – русские, обрусевшие немцы, армяне, мещане, бари, отставные чиновники – захвачены и связаны общей страстью к соловьям. Естественно, в этой среде возникает особый жаргон, особое понимание мелких деталей, не слишком понятное и непосвященным. Персонаж, который в этом мире чужой, высказывает такое соображение. «Мне кажется, они все на один лад поют». Флегонт Гаврилович даже расхохотался над моим невежеством. «Как это возможно? Помилуйтесь, Господь с вами. У всякого соловья есть в пении какое-нибудь особенное колено, своя ухватка. Иной соловей весь в дудках, а иной на свистах стоит. И дудки, и свисты опять-таки разные». У одного, к примеру, есть кукушкин перелет, это самое лучшее колено считается. У другого юлиная стукотня. Это тю-тю-тю, как птичка юла свистит. Иной пленькает, иной дробит, а другой, наоборот, раскатом берет. Как пустят это, тррррр, да вдруг тю-тю и в лешеву дудку потом. Вот у соловьев-то новых песен все эти колена есть. И выходят они у них чисто, аккуратно, отчетливо. И вздохнув, он прибавил. Только очень мало их было. Кого это? Да самых этих соловьев новых песен. За всю весну только троих Господь и привел. Строевая солдатская песня. «Слушай, братцы, мой приказ, поведу я в баню вас, как скомандую, ать-два, запивайте соловья. Эй, соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Эй, раз, эй, два, горе не беда, канареечка жалобно поет». Эта песенка очень популярная и многократно упоминающаяся в русской литературе, соединяет как раз соловья с канарейкой. Что касается канареек, то эти птички, конечно, исходно импортные, только покупные, разводимые в неволе, как указывает их название, канарейки, то есть жительницы, исходно аборигены Канарских островов. В русском языке от канареек по признаку цвета есть даже самостоятельные слова. Во-первых, так называли рублевую бумажку, канарейка, она была желтого цвета, и есть прямо отдельный цвет. Напомню, уже из советской литературы, но, безусловно, хрестоматийная, всем, я думаю, памятная. Незнайка носил яркую голубую шляпу, желтые канареечные брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Он вообще любил яркие краски. Канарейки могут жить и в маленькой клетке, и у ценителей, как выражался герой Лескова, знаток лошадей, коннессеров в огромных вольерах во множестве. Они обучаются пению, их можно тренировать и натренировать на самые разные рулады. И не только петь, а еще проделывать разные штуки. В романе декабриста Николая Бестужева «Русский в Париже» 1814 года персонаж попадает во французский дом и видит, как хозяин отворил дверцы клетки, и канарейка выскочила оттуда, чирикая. «Faites la révérence!» «Поклонитесь». И канарейка прыг-прыг подскочила на край стола, присела передо мною, поджала одну ножку и глядела в глаза, как бы ожидая приказания. Канарейка присела снова, потом прыг-прыг начала попискивать, разбрасывать и перебирать носиком и ножками карты, выбрала первую букву сказанного имени, которое ей загадали, схватила карту за уголок, притащила и положила передо мною. Люди, не имевшие возможности приобрести птичку или не имевшие желания этой птичкой специально заниматься, заводили дружбу с городскими птицами, которые живут сами по себе и достаточно свободны. Известна, например, история о том, как Иван Андреевич Крылов дружил с воробьем, который знал его окна и залетал к нему прицельно, и впускал прямо к себе в комнаты голубей. Один из его современников записал свои впечатления об этом. Крылов купил новую мебель, повесил картины, постелил ковры. И несколько дней все это было в порядочном виде. Недели через две вхожу к нему, и что же вижу? На ковре насыпан овес, он заманил к себе в гости всех голубей гостиного двора, которые пировали на его ковре, а сам он сидел на диване с сигаркой и тешился их аппетитом и воркованием. При входе каждого голубя стаю поднимались, бренчали его фарфоры и хрустали, которые, убавляясь со дня на день, наконец вовсе исчезли, и на горке, некогда блиставшей лаковым глянцем, лежала густая пыль, зола и куча сигарочных огарков. А ковер? О ковре не спрашивайте. Голуби привели его в самое плачевное состояние. Со стороны Крылова, вечного ироника, вечного скептика, это такие ироничные знаки близости к природе. А люди другого типа предавались своему увлечению всецело. Например, Аксаков рассказывает в своем воспоминании об Александре Семеновиче Шишкове, что Шишков полюбил кормить птиц еще в Германии, когда он ездил по странам германским с императором Александром I в 1813-14 годах и непременно заводил тоже у себя там, где он оказывался. Впоследствии, даже слепой, он выставлял корм в назначенное время на дощечку, прикрепленную к форточке, и наслаждался шумом от крыльев, налетающих со всех сторон голубей, и стуком их носов, клюющих хлебные зерна. Наш беглый обзор был бы неполен, если бы мы не сказали о попугаях. Попугаи – это домашние любимцы для людей достаточно состоятельных или профессионально связанных с экзотическими странами – моряков, купцов, торгующих с Востоком, Западом и так далее. С точки зрения видов, это разные попугаи – от волнистых крошечных до больших ара и какаду. На Руси в России попугаи известны как минимум со времен Ивана Грозного. Их гладили, как мы сейчас гладим кошек или собак, разговаривали с ними, кормили с рук и даже изо рта сахаром. Приучали к определенным ритуалам приветствия хозяина или хозяйки. Благо, попугаи могут имитировать человеческую речь и довольно хорошо этому научаются. В этом качестве попугай – герой большого количества текстов. При том, что в реальности попугаи могли быть любимцами очень разных людей, литература выдергивала наиболее яркое, значимое, как ей свойственно. Попугай, как правило, знак некоторой необычности или ситуации, или героя. скажем, в очень популярной в свое время сказке Ивана Дмитриева «Модная жена» попугай оказывается спасителем за главной героини, своей хозяйки, красавицы, которая томится замужем за пожилым богачом. Отправив мужа за покупками, купить ей в подарок особую редкую шаль, как можно дальше от дома, она принимает у себя любовника. Амур же, прикорнув на столике к часам, приставил к стрелке перст, и стрелка не вертится, чтоб двум любовникам часов досадной бойни вспоминал того, что скоро возвратится вулкан домой. Но вы, красавец, одной из примилой масти, няхайте об ней и успокойте дух. Ее пенаты с ней так еле ждать напасти. Фиделька резвая, ее надежный друг, которая лежала, свернувшись клубком на солнышке перед окном, вдруг встрепенулась, вскочила, побежала к дверям и, как разумный зверь, приставила ушко, потом толк лапкой в дверь, ушла и возвратилась с лаем. Тогда ж другой пенат, зовомый попугаем, три раза вестовой из клетки подал знак. Вскричавший: «Кто пришел? Дурак!» Примила вздрогнула, имела взор подобно, и дальше любовникам удалось выпутаться из этой ситуации благодаря помощи домашних любимцев. Большой популярностью у читающей публики в России пользовалась сатирическая, как тогда выражались, ироико-комическая поэма Грессе «Вер-Вер» или «Путешествие попугая монастыря визитандинок в Невере». Сюжет довольно простой. Монахини воспитали у себя попугая, научили его латыни, молитвам, благочестивым рассуждениям. Он был очень набожен. Потом его как бы взаймы попросили у этих монахинь другие, и он отправился в путь на речном судне, где набрался соответствующих слов от матросов и девиц легкого поведения. Приехав, наконец, в другой монастырь, он возмутил там спокойствие, естественно, тем, что он страшно ругался, и был отослан обратно. Но когда его, наконец, после длительных усилий переучили с этого ужасного жаргона обратно, он не вынес такой резкой перемены модусов и помер. Напомню, что эта поэма была очень популярна в России, как и вообще французская поэзия этого периода. Такая мелкая, немножко фривольная, немножко гривуазная, очень изящная, очень красивая. Что же касается необычных героев, мы говорили о необычных ситуациях. Так вот, что касается необычных героев, то если брать мемуары, то это уже упоминавшийся Шишков, который, как пишет Аксаков, строгий и даже суровый в обращении с домашними, своего попугая Кокоду обожал. Был так нежен, так детски болтлив, называл его такими ласкательными именами, дразнил, целовал, играл с ним, что окружающие иногда не могли удержаться от смеха, особенно потому, что Шишков с попугаем и Шишков во всякое другое время были совершенно не похожи один на другого. Жене в экстренных случаях приходилось провожать адмирала от его кабинета до передней, потому что, проходя через маленькую гостиную, где стояла клетка, он мог, остановившись у птицы, обо всем позабыть и пропустить заседание Государственного совета и прочие важные дела. В прозе же попугаи маркируют взбалмошность и состоятельность героя. Тот же Кокарев, которого мы уже цитировали, приглашая риторически читателя в охотный ряд, перечисляет разнообразие тамошнего товара и спрашивает: «Нет ли у вас какой-нибудь почтенной тетушки, для которой шпиц с ноготок, шерсть с локоток, курносый мопс, плесонья леврет, говорливый попугай, кривляк и обезьяна – самые приятные на свете подарки?» А странный и жуткий персонаж популярнейшего романа Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы», ростовщик Марденко, человек очень одинокий, травмированный, несчастный, имеет единственного друга – попугая. Как же он с ним общается? Ритуальным образом, одной и той же фразой. «Здравствуй, попенька», – говорит он попугаю. «Разорились мы с тобой, Марденко», – отвечает попугай. «Как есть разорились, чистую разорились». И вот таким образом они общаются изо дня в день. Это не надоедает ни птице, ни человеку. Такое именование «попенька» для нас забавное, уже в 840-е годы считалось как бы недостаточно изящным. Так Загоскин в своем сборнике очерков «Москва и москвичи» в конце 40-х годов написанном рисует небольшую сценку. Женщина попроще говорит: «Попенька, что ты, мой друг? Дай головку, попенька, дай головку, попенька». А граф, человек более аристократического воспитания и привычек, на это отвечает: «Фи, попенька, фи, говори, бонжур, Жако». То есть разные манеры, разные модусы общения с птицами маркировали разницу социальную и социальных привычек. Однако выразить таким образом свою привязанность через слово «попенька» было очень соблазнительно. Скажем, замечательный остроумец и поэт, а также блестящий офицер Преображения Сергей Марин в стихах к своей возлюбленной графине Вере Заводовской разыгрывал такую галантную историю в духе рококо, именуя себя попенькой, а ее куколкой. В включая таким образом в стихи галантный язык эпохи русского ампира. «Я дни в молчании провождаю, часто рассуждаю, кому я без нее склонюсь, дам лапочку кому и с кем я порезвлюсь, голубчиком меня никто не называет, и куколка не знает, как попенька грустит». Сравнительно недавно мне удалось выяснить, что интриговавшее многие поколения историков литературы своенравное прозвание, которое дал своей жене Власку, как он писал, поэт Евгений Баратынский, это тоже попенька. Душенька моя попенька, так он именовал жену, и это по семейной переписке наконец стало понятно. В нынешних наших ласковых именованиях, кстати говоря, отчетливо выделяется зоосегмент. Помимо культовых котиков разных возрастов и разных статей и мастей, от котенка до кота и мурки, это еще зайка с зайчиком, мышонок, рыбка и так далее. И как бы за бортом нашей повседневности остается такой спиритуальный сегмент ласковых обращений, возвышенно-духовный. Душа, душенька, душечка, свет, жизнь, жизненочек, ангел и так далее. В основном это сейчас ушло. Между тем, это довольно серьезно. Тот, кто дорог, есть то, что дороже всего. Сердце, друг, да, есть квинтэссенция всего. И рядом с вот этим сегментом, почти ушедшим, есть и сегмент ласковых именований, который маркирован присутствием птиц. Потому что птицы – это существа двух миров одновременно, воздушного и земного. И, конечно, как мы уже говорили, они выступают как метафора души, которая через тело связана с земным бытием, но через свое бессмертие с небесами. И вот в числе ласковых наименований мы встречаем и ласточку, и касатика, и касаточку, и голубь, голубка, голубчик, голубушка, голубочек, птичка, и птенчик, и пташечка, и павушка, и лебедушка, и на самом деле еще много другого. Закончу знаменитой приписочкой Федора Павловича Карамазова на конверте с 3000, который он приготовил для Грушеньки. У Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем 3000 запечатаны под 3 печатями, обвязаны ленточкой и написаны собственной их рукой. «Ангелу моему Грушеньке, коли захочет прийти». А потом 3 дня спустя подписали еще и цыпленочку. Над курсом работали редактор Дарья Тимченко, звукорежиссер Иван Бушуев, фактчекер Максим Колопотин, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии Coworcast. Если вам понравились лекции Екатерины Ляминой, послушайте ее курс «Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова».